Глава 3. 1916 год. 17 мая. Берлин. Вечерело. Солнце уверенно стремилось рухнуть где-то за горизонтом. Генеральный же штаб Германской империи гудел, как растревоженный улей, не думая об отдыхе и ночном покое, которые сутки подряд. Конечно, люди не могли находиться столько на ногах, но тех, что выхватывали несколько часов отдыха, тут же в свободных комнатах подменяли их коллеги. Решалась судьба всей войны и, возможно, Германии, так что расслабляться никто не собирался. Все вокруг ходили красноглазые, все вокруг было окутано клубами табачного дыма и навязчивым ароматом кофе. Кое-где пробивались нотки коньяка. Все вокруг шевелилось и работало, словно из последних сил, превозмогая переутомление, прежде всего умственное, при котором голова совершенно перестает что-либо соображать и с остекленевшим взглядом взирает на весьма несложные проблемы. И вот в эту мирную среду трудолюбивых зомби ворвалась Кайзерин. Взвинченная, заплаканная и крайне раздраженная. «Ваше императорское величество», — поклонился начальник генерального штаба, ошарашенный этим вторжением. «Июльское купание, произведенное Меншиковым летом 1915 года в Берлине, совершенно переменило все расклады в генеральном штабе. Кайзер Вильгельм II не простил им ни своего позора, ни столь яркой росписи в собственной несостоятельности. Все генералы до единого, что состояли при генеральном штабе, были отправлены на фронт с понижением в звании. В поля, чтобы месить грязь, кормить вшей и бегать под пулями. Фигурально, конечно. Но после весьма комфортабельной штабной работы в Берлине это наказание именно так и воспринималось всеми вокруг. И не только генералы, но и офицеры тоже. Вильгельм не каждый день прятался от русских в спальне жены и не горел желанием повторять сей славный подвиг, поэтому расправлялся с этими деятелями без всякого сожаления, без каких-либо попыток понять и простить. За одного битого двух небитых дают? Может быть, но не здесь и не сейчас. Новый же штат укомплектовали из подающих надежды молодых штабных офицеров невысоких званий. Им дали шанс, что позволило в какой-то мере компенсировать неопытность и юность рвением и особым трудолюбием. Им было ради чего стараться и что терять. Так, во главе генерального штаба и оказался Франц Гальдер, сделав поистине головокружительную карьеру. «Почему вы бездействуете?» На грани крика поинтересовалась Кайзерин. «Ваше императорское величество, мы делаем все возможно». «Вы не делаете!» «Мои люди уже падают от усталости. Я сам не сплю третьи сутки подряд». «И что? Жалкие оправдания? Где результаты? То, что вы тут занимаетесь черти чем и устаете, не делает вам чести». «Почему мой муж до сих пор в плену? Почему вы не заблокировали до сих пор Меншикова? Неужели вся мощь рейха не в состоянии справиться с одним полком? Почему нет результатов? Почему, я вас спрашиваю?» Едва не срываясь в истерику и уже совершенно не стесняясь, кричала она на Гальдера. «Ваше императорское величество!» Обратился к ней Пауль Смекер. «Вы позволите?» «Что? Что позволить вам?» «Доложить?» «О чем вы можете мне доложить?» С нескрываемыми нотками презрения поинтересовалась она. «Ситуация с командиром лейб-гвардии механизированного полка осложняется тем, что он не человек». «Что вы несете?» Раздраженно фыркнула она. «Я знакома с ним лично. Мы дважды встречались и беседовали». «Если позволите, Я расскажу обо всем, что удалось выяснить. Вас ведь интересует вопрос, почему Меншиков не вынудил вашего супруга подписать перемирие? Уделите мне всего несколько минут. Это многое прояснит. Звучит как бред, — покачав головой, произнесла она. Но извольте, я слушаю. И Пауль приступил к докладу. Спокойно, лаконично и обстоятельно. Он вывалил на нее всю ту массу наукообразной мистической чуши, которую стихийно собранный коллектив насочинял за последние пару суток. И про старший народ, и про проклятие, и так далее. А потом просветил ее о том, что до 26 августа 1914 года такого человека, как Максим Иванович Меншиков, не существовало в природе. Ни под этим именем, ни под каким иным. Он внезапно объявился сразу на поле в Восточной Пруссии. Что, так уж и не существовало? Никто не знает, как он там оказался. До известных событий его никто в тех краях не видел. Да и в других тоже. Мы смогли найти настоящего бастарда Меншикова. Он умер. Давно. И он не был ни видом своим, ни характером похож на того мужчину, с которым вы имели честь беседовать. Меншикову выдали документы об окончании Николаевского кавалерийского училища. Очень престижно. Но он никогда не посещал этого учебного заведения. И никакого иного военного учебного заведения в России, Австро-Венгрии, Франции, Италии и Великобритании. Остаются, конечно, всякие дикие края, но у него явно очень серьезная выучка. Допустимо, что он получал домашнее образование, но где и как? Его должны были учить приглашенные специалисты. Много. Таких вещей не утаить. Но не осталось никаких следов. Так не бывает. Человек не может сразу рождаться взрослым в мундире и под шофе. «Странно», — задумчиво произнесла Кайзерин. «Очень странно». «Так точно, ваше императорское величество. Но это очень многое объясняет. И порождает еще больше загадок. Вы знаете, как его зовут?» «Звали, сейчас-то понятно. Мы предполагаем, что Феанор сын Финве». «Думаете, он рассказывал легенду о самом себе?» «Вздор!» С некоторым налетом возвращающегося раздражения возразила Кайзерин. «Мы не исключаем ошибки, но это самая вероятная версия. Мы думаем, что пламенный дух Феанора решил возродиться. Очевидно, столь кровавая и чудовищная война, что закипала в те дни, привлекла его внимание». «И что заставляет вас так думать?» «Самым тщательным образом, записав фрагменты легенды со слов слышавшего ее сотрудника комендатуры, мы нашли характер Феанора удивительно схожим с тем, каким обладает Меншиков и на войне, и в обычной жизни. Еще немного поговорили, после чего Кайзерин удалилась, погруженная по полной программе, отдав приказ передать ей копии собранных материалов и собственные соображения на их счет. «Хорошее решение», — хлопнув по плечу Пауля, произнес Франц. «Если бы ты не придумал эту сказочку, нам бы туго пришлось». «Одна беда, придется выпутываться, документы сочинять». «Хорошо, что Кайзер не попросила показать документы», — кивнул Гальдер на папку, что держал в руках Смекер. «Повезло. Сколько тебе дней потребуется, чтобы подготовить удобную для нее легенду в документах?» «Это не сказочка», — предельно серьезно произнес Смекер. «Что?» — переспросил Гальдер, с крайним удивлением посмотрев на подчиненного. «Я шел к вам на доклад. Материалы в папке настоящие. Это не был розыгрыш». «Но это бред!» — воскликнул Людвиг Бек, также обласканный Вильгельмом II после июльских купаний. «Бред», — согласился с ним Пауль. «Полный. Но я не выдумал ни единого слова. Есть свидетели, которые видели, как он разговаривал с вороном. Есть запись пересказа легенды. Есть заключение лингвистов. Есть заключение криминалистов. Все это звучит как пьяный бред, но я не выдумал ни единого слова», — развел он руками. «И этот бред прекрасно ложится на доклады наших шведских журналистов и прочих агентов. Добавьте к этому музыку. Он ведь славен своими песнями и музыкальными произведениями, совершенно не похожими на все известное нам. И массой странностей. Он словно с Луны свалился, сами же говорили». «Вот. Оказалось, что не с Луны». «Нет, это же чушь!» — покачал головой Гальдер. «Ну какие эльфы?» «Эльф. Один. Даже один. Вы еще про гномиков и Белоснежку вспомнили бы. Сами подумайте. Ну как такое вообще может случиться? Кроме того, ваша гипотеза основана на показаниях только одного человека, перепуганного дуралея, которому от страху причудилось все. Его слова о том, что происходило в помещении и разговоре с вороном, подтвердил второй человек, сослуживец. И частично криминальная полиция. Мало ли на свете экстравагантных людей. Вы что, действительно верите в то, что говорите?» «Еще в Мюнхене я узнал о бойне под Зальцбургом. Вы не слышали о ней?» Меншиков перебил гарнизон концентрационного лагеря, который попытался его остановить, выставив заслон из пленных? «Да». «Мерзко», — кивнул Гальдер. «Да и финал ожидаемый». «На что рассчитывал комендант лагеря, не понимаю. Его разбили как ребенка, поставив детский шах и мат. Но как это связано? Насколько мне известно, там не произошло ничего сверхъестественного». «Вы знаете, как он поступил с трупами?» «В докладе об этом ничего не сказано». «Он им всем отрезал головы и свалил их в кучу». «Сумасшедший!» — покачал головой Гальдер. «Но зачем?» «Свидетелей нет. Но специалисты по кельтам углядели в этом поступке какой-то древний ритуал». «Значит так», — нахмурился Гальдер. «Мистика пускай остается для дам, а мне требуются факты. Вы поняли меня?» «Отрезал трупам головы, свалил их в кучу». «Это факт». «Зачем?» «Очевидно, что для устрашения». «Вы слишком увлеклись всей этой чушью. Настолько, что сами поверили». «Хватит! Вы слышите меня? Хватит! Вернитесь в мир живых!» «Пауль, что с вами там произошло? Вы ведь уезжали вполне нормальным офицером. Когда вы стали одержимы всем этим бредом, словно томная девица?» «Вы знаете, где сейчас этот человек?» «Точных сведений нет». «Он в Италии». «Что? В Италии? Почему вы так считаете? Что он там забыл?» «Ему нужен Рим». «Рим? Но...» Начал было говорить Гальдер и оборвался на полуслове, уставившись в большую карту Европы. «Проклятие!» — тихо прошептал он спустя минуту или даже две. «Неожиданно». «Да», — кивнул Смекер, — «именно». «На основании чего вы сделали этот вывод? У нас есть сведения о том, что подвижные соединения русских видели южнее и юго-восточнее Вены». «Это пленные». «Почему?» «Если допустить, что Меншиков не тот, за кого себя выдает, если допустить, что он и есть тот самый Феанор из рассказанной им легенды, то это многое меняет в оценке его мотивов. Кто такой Феанор?» «Старший сын и наследник правителя эльфов. Кронпринц». «Да, с характером, достаточным для того, чтобы пойти войной на Бога. Вряд ли такой человек будет довольствоваться малым. Тихое семейное счастье и покой не для него. С высокой долей вероятности такой человек вел бы игру со своими весьма амбициозными интересами, Ему вряд ли есть дело до России и ее интересов. И что им движет? Только амбиции? Судя по всему. Причем находящиеся далеко за пределами того, что он может получить в России. Почему он ушел в рейд, несмотря на то, что знал? Сведения о его плане передали нам. Глупо же. Мог бы атаковать в другом месте. Прошел бы легче. Но нет. Что им двигало? Жажда славы? Хотя он и так в ней купался. Да и на глупость все это совершенно не похоже. Он же смог. И довольно легко смог. Вы помните доклад Цилергута? В России назревают очень большие проблемы. Над императором сгущаются тучи. И тут Меншиков, выступавший фундаментом стабильности положения монарха, вывозит супругу с ребенком подальше от Петрограда и отправляется в, казалось бы, самоубийственный рейд. Причем почти сразу после его начала начинает действовать не по тому плану, который передал наверх. Зачем? Думаете, все это импровизация и случайное стечение обстоятельств? А брак с дочерью императора? Простое совпадение? Вы думаете? И зачем ему кайзер? Зачем он его возит с собой? Да, это непонятно, согласился Гальдер и, опережая собеседника, демонстративно фыркнул. Только не говорите, что он хочет совершить жертвоприношение. Это не исключено. Но, думаю, он ему нужен для того, чтобы война раньше времени не закончилась. Именно поэтому, обозначив атаку Вены, он отвернул на Рим. С чего вы вообще взяли, что он идет на Рим? По отрывочным сведениям, автоколонну русских видели в районе Венеции. Там дорога идет с востока на запад. Даже если Меншиков действительно отвернул в Италию, то он вполне может выйти в тыл итало-австрийской группировки на французском фронте. Может. А зачем? Мы ведь все еще играем игру, в которой Максим стремится только к достижению своих, чрезвычайно амбициозных планов, так ведь? Допустим, допустим, покивал Гальдер. Все равно странно. Рим выглядит ловушкой. Он сам себя ограничит в маневре. Там не так много дорог. Его довольно легко можно будет заблокировать там. Не понимаю. Значит, он не считает Рим ловушкой. Мы что-то упустили? Повел бровью начальник генерального штаба. Насколько мне известно, сил для штурма итальянской столицы у него нет. Полк — это всего лишь полк, пусть даже и механизированный. Соглашусь. — кивнул Смекер. — Но тогда что? Он планирует его проскочить, как Берлин в прошлом году, и пограбить? — Возможно. — Но зачем? Что это даст? — покачав головой, произнес Франц Гальдер. — Король довольно осторожен. Он попытается избежать встречи с русскими гостями. — Да и потом, куда ему деваться? — сказал, после чего медленно прошелся по достаточно просторному залу и, подойдя к окну, открыл его. Свежий, прохладный вечерний воздух ворвался внутрь и немного взбодрил его. Взгляд начальника генерального штаба заскользил по стенам близлежащих зданий, словно он хотел там что-то увидеть. Какую-то зацепку, оправдание, объяснение. Невольно он уставился на ворону, которая сидела напротив его окна на противоположной крыше, и деловито чистила перья. «Мы ведь по существу о нем ничего не знаем», — наконец произнес Франц. «Одни предположения, одна пустота, одно сплошное ничего, что самое странное. За столько месяцев, затратив столько сил, мы не нашли ни одного человека, который действительно знал Максима в прошлом. Одни болтуны. И те, кто знал других людей, полагая, что это он. Так не бывает. Не бывает, согласился Пауль. Но разговоры с птицами... Что за вздор? Ну как в это можно поверить? Меж тем продолжал Франц, прилипнув взглядом к вороне. И та, о чудо, внезапно прекратила чистить перья и посмотрела на начальника штаба, как ему казалось, с укором. Так-то он невольно просто повысил голос, привлекая ее внимание. Но накрученный и утомленный, он сам себе придумал весь необходимый комплекс ассоциаций, отчего вздрогнул и, резко закрыв окно, отошел чуть в сторону, чтобы эта ворона его не видела. Отошел и перекрестился. — Что с вами, Франц? — обеспокоенно поинтересовался Людвиг Бек. — Устал. — Просто устал, — торопливо произнес Гальдер. Потер лоб и посмотрел в упор на Пауля. — Мы на самом деле не знаем ничего толком. Вокруг этого человека какая-то зияющая пустота, плотно набитая мифами. — Почему не знаем? Всю его жизнь с 26 августа 1914 года мы знаем буквально по дням. Боевой путь, лечение. Даже про инцидент в кладовке, после которого император был вынужден отдать за него свою дочь, тоже знаем. Он настолько яркий, словно на витрине стоит. «Ни дня без подвигов, ни часа без свершений?» Фыркнув, шутливо поинтересовался Бек. «Как-то так. Он настолько деятельный, что вокруг него постоянно что-то происходит. И это несложно установить. А вот до 26 августа зловещая тишина. Словно его и не было вовсе. Словно...» «Хватит!» — воскликнул Франц. «Отставить мистику!» «А что хватит?» — возмутился Пауль. «Таковы факты. Максим Иванович Меньшиков не существовал до 26 августа 1914 года. Вообще никак. О нем нет ничего. Ни прямых, ни косвенных сведений. Какие-то отголоски редких воспоминаний, которые на поверку оказались выдумками, не заслуживающими доверия. И все. Мистика? Нет, это факт. Упрямый факт. Вы можете его как-то рационально объяснить?» «Нет», — мрачно ответил начальник генерального штаба и, потирая виски, устало опустился в кресло. «И я не могу. И вон, Людвиг тоже не может. Если рационально», — произнес Пауль и постучал пальцами по папке. «А давайте, — хохотнул Людвиг, — еще ритуалы всякие проводить начнем. Медиумов пригласим, с духами какими побеседуем. В конце концов, это открывает такие возможности. Раз — и вызвали для допроса, например, призрак Карла Великого». «Не смешно», — холодно и жестко произнес Пауль. «Вот действительно», — внезапно откинув шутливость, заявил Людвиг. «Не смешно. Вы, дружище, думаете, что нам предлагаете? Это генеральный штаб, а не салон благородных девиц в подпятии. Неужели вы сами во все это поверили?» «Поверил». «Серьезно?» «Серьезно». «Ну, хорошо», — после долгой паузы произнес Бек, видя, что и Пауль, и Франц как-то слишком серьезно восприняли все эти сказки, особенно Смекер. «Мы не знаем, в Италии Меньшиков или нет. Вы утверждаете, что в Италии. И это легко проверить. День-два, и сведения будут уточнены. Через день-два он будет уже в Риме». «Допустим», — кивнул Бек. «А может и нет. Не суть. Я внимательно изучил его кампании 1914 и 1915 годов, да и то, что он сейчас творит, тоже отслеживаю. И могу вам точно сказать, если вам кажется, что он делает что-то странное, то просто перекреститесь и выкиньте эту мысль из головы. Он всегда знает, что делает, и мыслит, пусть и дерзко, но довольно рационально». «Соглашусь с вами», — кивнул Пауль, — «полностью. Но вот одна беда. Мы узнаем о его целях только после того, как он их достиг. То же сидение в Штеттине. Кто бы мог подумать? Очевидная ошибка. Он вполне мог прорваться к своим, однако он все равно окопался. И каков итог? И зачем он это сделал? Чтобы спровоцировать Ренинкампфа на действия, прекрасно зная его натуру. Это очевидно, как и то, что в сложившихся условиях это вызовет цепную реакцию событий. «Вы не думаете, что это случайность?» — спросил, поведя бровью, Гальдер. «Думал. Но в 1914 году он сделал так же. Помните его историю с дневником? Ту, из-за которой военный министр был снят с должности и отдан под суд, а великий князь Николай Николаевич-младший и его сторонники, хоть и оказались на коне, но на самом деле очень серьезно подставились». Если бы эта история с дневником была одна, то да, обычная случайность. Мало ли какие курьезы бывают в жизни. Но вот наступает лето 1915 года, и Меншиков вновь проводит, казалось бы, безобидную комбинацию, манипулируя Ренинкампфом. И великий князь Николай Николаевич-младший гибнет, как и его союзники. Меншиков действует, опираясь во многом на тот фундамент, который сам и заложил в 1914 году. По отдельности все выглядит обычно, но это только если их не объединять воедино. За какие-то две кампании Максим умудряется уничтожить всех явных конкурентов императора, устранив намечающуюся великокняжескую фронду, играючи. Раз и все. Никаких сильных фигур, способных претендовать на престол России вокруг Николая Александровича, не осталось. Погибли. Случайность? Не думаю. Слишком много растянутых по времени совпадений. Все это пахнет хорошо продуманной комбинацией. Прямо-таки воняет. И сейчас тоже. Я могу пари держать. Допустим, согласился Людвиг. О том, что этот пройдоха опять себе отхватит большой и вкусный кусок, никто с вами спорить не собирается. Это очевидно даже людям, далеким от нашей деятельности. В том, что он не дурной комбинатор, я охотно верю. Более того, не то что верю, убежден, но эльф — это уже перебор. Без этого перебора не собирается целостная и непротиворечивая картина. Он где-то и как-то жил до того, как объявился на поле в Восточной Пруссии. Но где? Никто не знает. Он где-то учился, получив очень серьезное образование, совершенно невозможное для домашнего. Но где? Никто не знает. Он уверенно себя чувствует среди незнакомых людей и привычно командует. Для человека, который просидел всю свою жизнь в изоляции, это по меньшей мере необычно, и так далее. Добавьте к этому то, что он владеет русским, английским и немецким. Во всяком случае, в августе 1914 года он их использовал. Так вот, в этих языках у него был неузнанный акцент, как по манере произнесения, так и по построению речи и употреблению слов. Сейчас он, конечно, немного сгладился, но все равно заметен. А вот французский язык, который он учил тут, такой особенности не имеет. Он в целом совпадает с теми региональными особенностями, которыми обладает его преподаватель. Просто и легко узнаваемо. Вот, как вы понимаете, все вместе это выглядит так, что он пришел откуда-то с другой планеты, если хотите. И вот это объяснение... Он вновь постучал пальцами по папке. «Вполне ставит все на свои места». «Порождая еще больше вопросов», — мрачно заметил Гальдер. «Эту вашу гипотезу как-то можно проверить? Если этот Меншиков такой продуманный, зачем он рассказывал своим людям о том, что не человек? Почему позволил постороннему человеку слышать этот рассказ?» «А он рассказывал о себе?» — удивился Смекер. — Он рассказал древнюю легенду, которую можно трактовать по-разному. — А зачем? — Сложно сказать. — Возможно, ему не нравится постоянно таиться, И он проверяет почву для того, чтобы прекратить уже играть. Феанор, судя по легенде, все же воин, а не дипломат. Если это он, то ему все это притворство дается очень непросто. А если нет, тогда к вопросам без ответа добавляется еще несколько. Откуда взялась эта легенда про Феанора, о которой опрошенные мною лингвисты даже не слышали? Придумал? Допустим. Но это хлипкое объяснение не находите? У него уже такой список придуман, что конца края ему не видно. «Хорошо», — медленно кивнул Гальдар. «И что вы предлагаете?» «Разрабатывать эту гипотезу как рабочую. На большее мы пока рассчитывать не можем. И привлечь всех подходящих специалистов. Нужно понять мотивацию Меньшикова, допустив, что он эльф. Чего он хочет? К чему стремится? Иначе мы так и будем бегать за ним хвостиком, постоянно отставая на шаг другой». «Действуйте», — тихо произнес Франц. «И да поможет вам Бог».